17. СВ тут же получил от тетушки поручение по какому-то частному ее делу, по поводу каких-то ее хлопот с принадлежащей ей пустопорожним местом на берегу, где производилась погрузка хлеба на барке. И князь исполнил данное ему поручение охотно, быстро и с блестящим успехом. За это он был вознагражден денежным подарком сверх меры и заслуг. И кроме того, удостоился разговора, вхожего в его положение, которое тетушка находила не соответствовавшим его родовому званию, так как князья Свы в самом деле принадлежали Крюриковичам и были князья не по грамоте. СВ был не глуп и не умен, а то, что называется человек средний, и участие довольно именитой и весьма интересной дамы его так тронуло и согрело, то он расчувствовался и осмелился поцеловать поданную ему на прощание руку. Тогда это, впрочем, было в обычае, и тетушка этим не обиделась и даже обещала ему принять в нем участие и о нем подумать. Князь был в восторге и провел несколько дней в размышлении, как бы настроить ее так, чтобы она выпросила ему у губернатора место смотрителя тюремного замка или какого-нибудь городничего. Но тетушка имела на него гораздо более важные виды. Через несколько дней она позвала его к себе и спросила, не хочет ли он изменить своей карьер. Князь был готов на все и несказанно обрадовался, когда услыхал, что тетушка желает принять его к себе управителем. Он сейчас же подал в отставку, снял квартальницкую форму и переселился в тетушкино имение, где приучался к хозяйству под ее непосредственным руководством и для того ездил с ней вдвоем в кабриолете без кучера, а жил во флигеле, но потом в один прекрасный день переведен в дом и обвенчан с хозяйкой в их деревенской церкви. Точно так же скромно, как Д. обвенчалась у себя с французом. Бывшая Д., не будучи немало знакома с Тантою, прислала ее поздравить от себя и от мужа. Это была дерзость, но тетя была умна и не обратила на это внимания. А в вознаграждение за это француз прислал ей двусмысленное утешение, состоявшее из одной фразы «Le nombre de sots est infini» – «Число глупцов бесконечно». Тетушку и это уже не занимало. Она усиленно хозяйничала и один раз, поехав на поле, так растряслась по кочкам, что в тот же день Бог дал ей дочь, прихорошенькую княжну. К счастью, ребенок, хотя пришел на свет немножко и равновременно, но это ему не повредило. Маленькая неудача сказалась в другом. Тихий и благопристойный Рюрикович, после того, как тетушка к нему поближе присмотрелась, не выдержал самой снисходительной критики и оказался еще скучнее первого ее мужа, предводителя. Кроме того, тете неприятно было, что князь все болтается и ничего не делает, и вдобавок, как она убедилась, ничего и не умел делать, кроме клеения коробочек из картона и цветной бумаги с золотыми бордюрами. По мнению родных, тетя сама была во многом виновата, потому что она была со своим князем очень суха. Но потом это переменилось, и она сделалась к нему матерински нежна и неожиданно устроила его вполне по его вкусу. Как он когда-то мечтал, так и получил вдруг место городничего в отдаленном городе, куда отбыл один и его лет 6 не видали. Но все это время про князя никто и не говорил, а тетя-княгиня заперлась от всех и предалась книгам. Дети, книги и хозяйство ее поглотили. И о ней стали говорить, что она вознеслась над жизнью. Но вдруг князь потерял место и снова прибыл в деревню. Танта отвела ему помещение в мезонине, даже пожертвовала ему свой письменный стол для кабинета. Но сама осталась при дочерях, из которых старшая Сусанна, не княжна, имела в это время уже 16 лет и смотрела невестою. Она и две ее младшие, единокровные и единоутробные сестры, очень любили мать и ее младшую дочку, княжну Валю, но самого князя не могли переносить. И в самом деле все они были в мать ужасные читалки и игралки, то есть вечно были за книгой или за музыкальными занятиями. Их занимали живые бытовые вопросы и литература, а князя не занимало ничто. Если он не клеил коробок, то он только мог ходить да свистать или сидел в своих комнатах у окна и переговаривался с проходящими мимо бабами и мужиками. И всегда о пустяках. Всякое обращение с книгой ему было противно, и хотя он знал, что он невежда и что это нехорошо, но преодолеть свою вражду к книге не мог. Он понимал, что он своей жене не пара, и что попал в честь по случаю, и терпел это и не нахальничал. Он только завидовал, что жена его при ее запасе врожденного ума и начитанности всегда занята и всегда ей везде весело, а ему везде скучно. И единственное ему спасение – быть городничим, ходить, свистать и покрикивать. В семье из этого ничего стройного не выходило, и благодаря тому, что падчерицы его не всегда умели скрыть, то он им неприятен, и что они страдают за свою умную и образованную мать, видя ее женою такого остолопа, князь страдал от своего положения и даже стал возбуждать к себе сострадание в сердце очень чувствительной и доброй танты. Тетя стала за него заступаться и говорила дочерям, что он вам мешает, он очень простой человек, но что же он делает вредного? Он проводит время так, как умеет, и его можно оставить в покое. Он и без того всех избегает и вечно один. И княгиня стала навещать бедного князя в его уединение, и чтобы это не имело вид сентиментальности, она писала письма на письменном столе, перенесенном в его кабинет. Так шли дела в течение всей зимы, и по весне Сусанна один раз окинула мать испытующим взглядом и сказала: «Однако что же это, мама?» «Что такое?» – спросила тетя и покраснела. «То-то и есть, мама, вы краснеете, и должно краснеть». «Что же мне не краснеть?» – отозвалась, оправясь тетя. «Того, что мы уже взрослые, а вы ходите письма писать. Мы перенесем ваш письменный стол в вашу комнату». Но дело было уже непоправимо, и у Сусанны с ее сестрами явился еще маленький братец. Ребенка опять все любили и ласкали, кроме самого князя, у которого это удовольствие было отнято. И на этот раз, увы, навсегда. Князю снова достали соответственное городничество место на Кавказе. И он там ходил, курил, свистал и покрикивал, и там же и умер, выкупавшись после жирного обеда в холодном тереке. Смерть мужа, взятого точно на прокат и поставленного невесть на какую позицию, уязвила сердце тети сознанием своего греха перед этим человеком, который был принесен ею в жертву самым эгоистическим соображением весьма ничтожного свойства. Он – живой человек, пришедший в мир, чтобы свободно исполнить на земле какое-то свое назначение, был обращен ею в метелку, которую она замахнула сорный след своего колоброда и потом смыла его с рук и сбросила в терек. Ей было ужасно стыдно и ужасно его жаль, и она заперлась в спальне и плакала о нем много и долго. И тут же, запершись в уединении от дочерей, которые не могли сдерживать своего презрения к захудалому, глуповатому Рюриковичу, исполнявшему и глуповатую роль в жизни, она обдумала себя. Девиц и теперь раздражала и обижала, что мать была так потрясена событием и относилась к князю с чувством. Они были в том счастливом возрасте, который дает возможность рассуждать обо всем не только очень эгоистично, но и очень ошибочно, Им было стыдно за то, что она, значит, все-таки его любила. Им для их семейного достоинства не хотелось, чтобы это было так, но они не понимали, что это именно так и не было. Тетя Полли не оплакивала в князе человека, которого бы она предпочитала всем другим людям, что выражает банальное требование так называемой любви. Но она оплакивала в нем человека-брата, которого она встретила случайно, заставила его проделать все, что хотела, и которому не оказала благоволения. Какие бы доводы ей ни представляли, то она ни в чем перед ним не виновата, она чувствовала свою вину и хотела утолить ее. Тетя сделала траур двум младшим детям и сама надела черное платье. Отстояла на коленях за упокойную обедню и панихиду, и еще ряд других панихид, но утоления не было. Покой к ней не приходил. Она находила, что это все не то. И вот она вдруг уехала куда-то парую, в маленькой бричке с одним кучеренком, и возвратилась через 10 дней. Казалось, что она была в Оптиной пустыне у старца. Но на расспросы о том, что там такое, странной рассеянностью отвечала: опять все это не то. И подаренные ей старцем маленькие книжечки она прочла раз и более их не открывала. Опять было не то. Она послала к приходскому священнику, чтобы тот дал ей Библию. Но Библии в церковном обиходе не было. За нею послали в Орел, но и в Орле продажной Библии не нашли, а достали ее почитать у семинарского ректора, и то с предварением от своего священника, что эта книга мирская и читать ее небеспечно. И другие тоже пробовали отговаривать тетю, чтобы не сошла с ума, прочитав Библию. Но она была неимоверная, она таки прочитала всю Библию и, разумеется, как следует. Сошла с ума и начала делать явные несообразности.